сколько дорог мною пройдено, в нелегкой разлуке с тобой. И вдруг поняла тебя, Родина, поняла тебя в этот час роковой. Душа твоя, как и моя, в ссадинах, и снова страдает народ. И новой дороги не найдено, а старая в бездну ведет. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет и наш день, Россия. И ты святые крылья обретешь. День, Россия, настанет.